— сказал наместник. — Я наметил уже начальника штаба и начальника артиллерии и обороны. — Неужели Стессель согласился пойти к вам в начальники штаба? — удивился наместник. — Он и не подозревает о моих планах. Я наметил в начальники штаба генерала Кондратенко, а генерала Белого в начальники артиллерии. Наместник хитренько улыбнулся себе в бороду. У него уже сложился план обуздания строптивого командующего флотом путем назначения в его штаб ряда своих людей и, прежде всего, начальника штаба. Ну, сейчас еще чересчур рано намечать даже приблизительно состав вашего сухопутного штаба, Степан Осипович. Но идея ваша мне очень понравилась, и я буду ее поддерживать в Питере. Лицо Макарова просветлело, и он начал четко излагать свой план обороны Квантунского полуострова. Алексеев с любезной миной светского человека слушал его, временами вставляя короткие вопросы. Уже стало темнеть, когда, успокоенный внешней приветливостью Алексеева, Макаров стал прощаться. — Надеюсь, вы не в претензии на меня за некоторую резкость тона? — извинился наместник, пожимая руку Макарова. Едва Макаров вышел, как Алексеев потребовал к себе своего флаг-офицера и продиктовал ему длинную телеграмму в Петербург, прося в самом срочном порядке изменить соответствующие статьи военно-морского устава в сторону, возможно, большего ограничения прав Макарова и прежде всего в отношении перемещения командного состава. — Мы все же наденем на тебя, голубчик, хорошенькую узду. Будешь у нас ходить в шорох, — мысленно ухмылялся Алексеев, потирая руки. Радостно возбужденный и удачным, по его мнению, докладом наместнику, Макаров поспешил поделиться своими мыслями с Верещагиным. Художник выслушал его с дружеской улыбкой, но все же недоверчиво покачал головой. — Алексеев — хитрая лиса. Мягко стелет да жестко спать. Еще в Петербурге мне говорили, что ему даны специальные указания сдерживать ваши бурные порывы. Но для него должны быть близкие интересы нашего флота. Я уверен, что он меня поддержит в том, что касается моих мероприятий, направленных к поднятию боеспособности эскадры. Для него важнее всего личные и шкурные интересы. В Петербурге считают нужным держать все в определенных рамках. Алексеев изо всех сил будет стараться выполнить это указание, хотя ваши действия ничего, кроме пользы, не принесут для нашего флота. Пока что я не выхожу за пределы предоставленных мне законом прав командующего флотом. Помяните мое слово. Скоро они будут урезаны Петербургом по прямому наущению Алексеева. Пока этого нет, я сумею постоять за себя, и никаким Алексеевым не удастся ограничить меня по своему усмотрению. Стук в дверь прервал этот разговор. Позвольте, ваше превосходительство, вручить вам приглашение на торжественный обед, который его императорское высочество, великий князь Кирилл Владимирович, дает сегодня в морском собрании по случаю своего приезда в Артур, — доложил Дукельский, вручая билет Макарову. Адмирал неодобрительно покачал головой. — Не успел приехать, и уже начинает устраивать обеды. Не время сейчас для всяких торжеств. Неприятель в любую минуту может атаковать нас, а мы тут пирушками заняты, — ворчал он. Придется все же сегодня съездить туда для первого раза. Подтвердите еще раз мой приказ о завтрашнем выходе эскадры. Офицеры должны знать, что сегодняшний обед ничему не мешает. — Есть, ваше превосходительство, — ответил лейтенант. В 19:00 к морскому собранию стали съезжаться морские офицеры. Оба великие князя, как хозяева, встречали гостей в вестибюле. Точно к назначенному сроку прибыл Макаров в сопровождении Верещагина и Молоса, а за ними наместник с адмиралом Витгефтом, круглым розовым старичком с добродушной улыбкой на лице. В огромном зале были расставлены длинные столы. Как раз посредине, под портретом царя, заняли места великие князья, по обе стороны от них адмиралы и капитаны первого ранга, остальные офицеры уселись по чинам и рангам. На хорах разместились оркестры, а в соседних помещениях ожидали собранные со всех кораблей песельники. Обед удался на славу, так как проворный Кубе сумел быстро мобилизовать всех лучших поваров в Артуре и закупить чуть ли не все вино в магазинах. Звуки музыки чередовались с песнями матросов. «Люблю старинные обычаи, ваше превосходительство», — обратился Кирилл Владимирович к Макарову. «А особенно мне нравятся стародворянские помещичьи обычаи подблюдных песен. Жить бы мне 100 лет тому назад, при моем двоюродном прадеде, блаженной памяти Александре Благословенном, завел бы себе крепостной оркестр, женский хор, гарем и жил бы турецким султаном, не таскаясь по всяким порт-Артурам. Ваше императорское высочество, никто не неволил ехать на Дальний Восток. Папаша весьма настойчиво советовал нам с братом на время уехать из Питера. По его мнению, мы больно весело проводили там время. Вот мы и сочли за благо на некоторое, надеюсь, непродолжительное время проехаться в Артур. Все же я уверен, что вы не будете пренебрегать здесь своими служебными обязанностями и не забудете о том, что завтра утром эскадра выходит в море. Надеюсь, вы подождете меня, если я немного запоздаю. Эскадра тратит на свой выход в море до 3 часов, так что вы всегда успеете попасть на корабль. Я буду на Новике или на Аскольде. А не опасно выходить в море на легком крейсере? Ваше высочество может находиться на любом из броненосцев или при штабе на Петропавловске. После второго блюда начались тосты. Настроение быстро повышалось, лица раскраснелись, разговоры становились все громче, кое-кого уже под руки выводили из-за стола. Подвыпившие князья называли наместника просто дядей, на что последний, польщенный родственным к нему отношением, только грозил пальцем. — Я беру на себя расходы по сегодняшнему обеду, — расчувствовался Алексеев. — Не каждый же день ко мне приезжают мои шаловливые племянники. За здоровье его высокопревосходительства, наместника на Дальнем Востоке, моего дядюшку, артурского гения Алексеева Евгения! Ура! — заорал во всю глотку обрадованный князь. Макаров вскоре поднялся. — Пусть еще молодежь без нас повеселится, а нам, старикам, пора на покой! — присоединился к нему наместник. Под громовое «Ура!» адмирал и Верещагин спустились в вестибюль и сели в коляску. А за ними вскоре последовали капитаны всех рангов, и в собрании остались лишь лейтенанты и мичманы. — Убрались, наконец, старые песочники! — громко проговорил князь. — Я боялся, что они чего доброго до утра сидеть будут и не дадут нам погулять как следует. — Господа! — обратился он к офицерам. — Нельзя ли будет сюда девочек доставить? — По положению о морских собраниях не полагается, — начал был один из офицеров. — Ну, вас к черту с вашими положениями! — оборвал его князь. — Кубе, захвати с собой кого-нибудь, да раздобудь нам 2 бабочек, смотри, выбирай.